Дин Кунц. «Полночь». Первая дорожка седьмой кассеты. Глава 17. 4 глухих удара сотрясли дом от подвала до чердака. Гарри показалось, что где-то далеко зазвенело разбитое стекло. Мус яростно залаял. Можно было подумать, что лает громадная и злобная сторожевая собака, а не добрый ласковый мус. Возможно, ради того, чтобы защитить дом и хозяина, он готов поступиться своим добрым нравом, данным ему от природы. «Брось это, парень», — сказал про себя Гарри. «Твое геройство тут ни к чему. Заползи-ка лучше подальше в угол. Не трогай их. Дай им пройти. Вылежи им руки, если они только захотят, но не...» Пес завизжал, потом визг резко оборвался, и стало тихо. «Нет!» Внезапная острая боль пронзила сердце Гарри. Он потерял не просто собаку, а лучшего друга. У Муза тоже, как видно, было чувство долга, чувство ответственности перед людьми. Никаких звуков не доносилось до Гарри. Вероятно, они сейчас обыскивали нижний этаж. Горе и страх в душе Гарри уступили место гневу. Волна ярости, поднимаясь, затопляла его. Мус! Проклятье! Бедный старина Мус! Гарри чувствовал, как пылает его лицо. Он хотел бы убить их, уничтожить их всех. Здоровой рукой он поднял пистолет и положил к себе на колени. Конечно, им придется поискать его, прежде чем они доберутся сюда. Но с пистолетом он чувствовал себя спокойнее. В армии он всегда побеждал на соревнованиях по стрельбе из винтовки и по обращению с оружием. У него было много медалей, но с тех пор прошло уже немало лет, и все эти годы он не брал в руки оружие. Последний раз он держал его в руках под удивительно синим вьетнамским небом, на той прекрасной земле, где в одно чудесное солнечное утро он навсегда превратился в безногого и в безрукого инвалида. Он постоянно чистил и смазывал свой пистолет и револьвер. Старая солдатская привычка, въевшаяся в плоть и кровь. Теперь он был рад, что война научила его этому. Внизу что-то щелкнуло. Мотор тихо загудел. Лифт поднимался. Глава 18. Добежав до середины коридора, ведущего к выходу, с фонариком в одной руке и револьвером в другой, Сэм, уже почти догнав Крисси, вдруг услышал звук приближающейся автомобильной сирены. Не то чтобы она гудела уже над самой его головой, вонзаясь в уши, но все же слишком близко. Он не мог определить, откуда несется этот звук — с улицы или с задней стороны дома. Крисси, по-видимому, тоже не могла понять, с какой стороны приближается машина. Остановившись, она повернулась к Сэму. «Где она, Сэм? Где?» «Сзади!» — вскрикнула Тесса. «Сэм! Дверь!» Секунду он не мог понять, что она имеет в виду. Потом увидел, что дверь в конце коридора распахнулась. Это была та самая дверь, через которую они вошли сюда. До нее оставалось около 30 ярдов. Кто-то шагнул в коридор. Сирена завывала все ближе. Их было много. Наверное, целый отряд полиции уже мчался сюда, окружая их. Тот, что в дверях, подоспел первым, высокий, под 1,90 м, и в то же время страшно тощий. Одна тень, еле освещенная бледным лучом ночного фонарика, падавшего из-за двери. Сэм прицелился и выстрелил, не думая долго, враг ли перед ним или нет. Все они были врагами в этом городе, имя им — легион. Он понял, что промахнулся. Раненая рука подвела его. Куда девалась его былая меткость? После их злоключений в трубе рука разболелась с новой силой. Боль терзала его, не оставляя ни на минуту. Толчок отдачи как будто разорвал запястье, прокатившись волной до самого плеча и снова вниз до кончиков пальцев, обжигая руку, разъедая ее изнутри, словно кислотой. Сэм чувствовал, как сила утекает из него вместе с этой болью. Он чуть не выронил револьвер. Эхо от выстрела прокатилось по коридору, гулко отдаваясь в его стенах. Человек в дверях тоже открыл огонь, и Сэм заметил, что у него кольт, что называется тяжелая артиллерия. К счастью, он, кажется, не очень-то хорошо умел с ним обращаться. Он целился слишком высоко, не принимая в расчет, что от толчка отдачи дуло дернется кверху. Так что его первая пуля, не пролетев и 10 ярдов, вонзилась в потолок, разбив одну из ламп и отколов несколько плиток акустического покрытия. Следующий выстрел доказал, что он и вправду не держал в руках оружие. Опустив дуло слишком низко, он нажал на курок, пробив пол довольно далеко от цели. Естественно, Сэм не оставался безучастным наблюдателем, регистрирующим неудачные выстрелы противника. В тот миг, когда щепки веером полетели от пола впереди них, он схватил Крисси и толкнул ее влево через коридор в какую-то темную комнату. Тесса вбежала за ними и захлопнула за собой дверь, прижавшись к ней спиной, словно считая себя неуязвимой. Была уверена, что пули будут отскакивать от нее, не причиняя ей никакого вреда. Сэм протянул ей фонарик, жалкий лучик которого уже почти не освещал темноту. «Возьмите. Мне придется держать револьвер обеими руками. Рана мешает». Взяв у него фонарик, Тесса обвела им комнату. Это оказался зал для репетиции оркестра. Справа амфитеатром шли ряды стульев с пюпитрами перед ними, а слева внизу была открытая площадка, место для дирижера с пультом из светлого дерева и металла. Две двери вели из зала в прилегающие комнаты, и обе были открыты. Тессе не пришлось подталкивать Крисси. Девочка послушно побежала за ней к ближайшей из этих дверей, а Сэм прикрывал их, держа под прицелом выход в коридор. Завывание сирены снаружи прекратилось, значит, людей с кольтами прибавилось. Глава 19. Они уже обыскали первые два этажа и сейчас были в спальне. Гарри слышал, как они переговаривались. Голоса доносились к нему через перекрытие, служившее им потолком, а ему полом. Звук был глухой, и он не мог разобрать слов. Гарри почти хотел, чтобы, порывшись в шкафу, они обнаружили ход на чердак и решили подняться. Тогда он мог бы уничтожить парочку этих гадов, отомстить за Муза. 20 лет он был только беспомощной жертвой, и теперь страстно желал отплатить за все. Он покажет им, что Гарри Тальбот — человек, с которым следует считаться. И хотя Муз всего лишь пес, жизнь его стоит того, чтобы расплатиться за нее сполна. Глава 20. В вихрях тумана Лоуман заметил микроавтобус Шаддока и рядом с ним еще одну патрульную машину. Он затормозил как раз в тот момент, когда Поль Амберли вылезал из кабины. Амберли был стройный, мускулистый, к тому же умница, один из лучших молодых офицеров. Но сейчас он больше походил на школьника, чем на полицейского, весь сжавшийся, словно даже ставший меньше ростом от страха. Увидев Лоумана, Амберли подошел к нему, сжимая в руке револьвер. Он весь дрожал, и это было заметно даже в неярком свете ночных фонарей. «Только мы с вами? А где же, черт возьми, остальные? Ведь объявлена всеобщая тревога». «Где остальные?» — с горечью переспросил Лоуман. «А вы послушайте, Поль. Вы только прислушайтесь. Со всех концов города неслись жуткие, нечеловеческие завывания, сливаясь в дикую и мрачную, то ли воинственную, то ли призывную песнь. Они поднимались к небесам, к невидимой луне, плывущей за метущимися черными облаками. Лоуман зашел сзади и открыл багажник патрульной машины. В нем, как и в каждом черном-белом полицейском автомобиле в Мунлайт-Кове, лежало бронебойное ружье. Излишняя роскошь в мирном маленьком городке. Однако новая волна, не жалевшая средств на экипировку и вооружение полиции, готова была снабдить ее всем, чем угодно, даже, очевидно, ненужным оружием. Уоткинс отвел зажимы и вытащил ружье из багажника. Подошедший Амберли спросил недоверчиво: «Вы хотите сказать, они все регрессировали? Все патрульные, кроме вас и меня?» «А вы послушайте», — повторил Лоуман, прислоняя ружье к бамперу. «Но это немыслимо! Чудовищно!» — воскликнул Амберли. «И вся эта нечисть, все это жуткое отродье движется на нас. Мы одни против всех них!» Уоткинс пододвинул к себе коробку с патронами, сорвал с нее крышку. «А вы разве не чувствуете этого томительного желания, этой страшной жажды, Поль?» «Нет», — как-то слишком быстро ответил Амберли, — «не чувствую. Я совсем ничего такого не чувствую». «А вот я чувствую», — сказал Лоуман, заряжая бронебойное ружье. Четыре патрона он оставил в магазине, пятый послал в ствол. «Я ощущаю это всем своим существом, нутром, кишками. Я хочу сбросить одежду и вместе с ней и все человеческое, все, что мучает меня, мешая освободиться до конца, измениться и бежать в первобытную тьму, бежать с ними, быть свободным, охотиться и убивать, настигать, убивать и преследовать, не думая ни о чем». «Нет, со мной такого никогда не бывало, никогда», — возразил Амберли. «Ты лжешь!» — крикнул Лоуман. Он приподнял заряженное ружье и выстрелил в упор, целясь Амберли в голову. Ее просто снесло выстрелом. Лоуман не мог доверять своему подчиненному. Не мог повернуться к нему спиной, чувствуя, как нарастает в нем волна страстного, непреодолимого желания, слыша призывные вопли в ночи. Рассовывая по карманам патроны, он услышал, как в школе прогремел выстрел. «Интересно», — подумал Уоткинс, — «кто стрелял, Букер или Шаддок?» Преодолевая мучительный, не покидающий его страх, борясь с темной и мощной силой, увлекающей его прочь от человеческих забот и тревог, в безумное и дикое забытье, Лоуман кинулся на поиски. Глава 21. Томми Шаддок услышал выстрел, но нисколько не удивился. Это ведь в конце концов была война. Стоило только выйти в ночь и прислушаться, как сразу становилось ясно, что бой идет не на жизнь, а на смерть. Со всех сторон, от холмов до берега океана, раздавались крики бойцов, слышались их бегущие шаги, но Шаддока интересовало сейчас другое. Нужно было срочно поймать Букера и эту женщину с девчонкой, которых он заметил рядом с ним в коридоре. Он догадывался, что женщина никто иная, как эта гадюка Локленд, а девчонка наверняка Крисси Фостер, хотя и не ясно было, как они все могли здесь очутиться. Война. Он сделал так, как обычно делают солдаты в кино, то есть ногой распахнул дверь, простреливая комнату, прежде чем войти. Никто не вскрикнул. И Шаддок догадался, что не попал. Он выстрелил опять, но и на этот раз все было тихо. Значит, их уже здесь не было. Шаддок шагнул в комнату, нащупывая выключатель, нашел его и, включив свет, обнаружил, что он находится в совершенно пустом зале для репетиции оркестра. Вероятно, они сбежали через одну из двух дверей, выходивших в другие помещения. Сделав это открытие, он страшно разозлился, просто весь закипел от ярости. Он стрелял из револьвера и вообще держал в руках какое-либо оружие еще тогда, в Фониксе, когда пристрелил индейца. Но тогда он стрелял почти в упор и не мог промахнуться. И все-таки он был уверен, что умеет стрелять. В конце концов, он столько раз видел это в кино и по телевизору. Он пересмотрел кучу всяких фильмов о войне, ковбойских лент и боевиков. Там это казалось совсем нетрудно. Нужно было просто прицелиться и спустить курок. Однако на самом деле это оказалось вовсе не так уж легко. И Томми был возмущен. Он весь дрожал от бешенства и гнева. Как они смели показывать такие фильмы и делать вид, что все это проще пареной репы, когда в действительности револьвер дергается у тебя в руках, как живой? Ну, теперь ты его не проведешь. Теперь он знает, что надо делать. В следующий раз он расставит ноги, упрется ими покрепче, и рука его больше не дрогнет, так что выпущенные им пули не будут больше пробивать дыры в потолке или отскакивать от пола, оставляя на нем выбоины. Теперь, когда он настигнет их, он пристрелит их на месте, целясь хладнокровно и точно. Они еще пожалеют, что осмелились скрыться от него, бежать, заставляя его гнаться за ними, вместо того, чтобы сразу лечь и умереть, подчиняясь его желанию. Глава 22. За дверью оркестрового зала шел целый ряд комнаток, оборудованных звукоизоляцией. В них юные музыканты могли упражняться целыми часами, фальшиве сколько душе угодно, и не мешая друг другу. Дойдя до конца, Тесса толкнула последнюю дверь и при слабом угасающем свете фонарика разглядела, что они опять попали в большой зал, такой же, как для репетиции оркестра. Здесь тоже амфитеатром шли ряды стульев, а над ними, на стене, видимо, самими школьниками, была нарисована громадная эмблема — поющие ангелы, распростершие свои крылья чуть ли не во всю стену. Вероятно, она говорила о том, что в этом зале занимается и дает свои концерты лучший в мире хор. Не успели Сэм и Крисси войти в комнату, как где-то вдалеке прогремел выстрел. Казалось, что он прозвучал снаружи. Дверь за ними захлопнулась, и тут же послышался другой выстрел. На этот раз стреляли гораздо ближе. Похоже, что в оркестровом зале. Причем кто-то выстрелил дважды. Из комнаты для занятий школьного хора тоже было два выхода. Открыв первую дверь, они увидели за ней кабинет руководителя хора. Это был тупик. Они бросились к другой двери. За ней шел коридор, освещенный только слабым, горящим круглые сутки красноватым светом от надписи «Лестница». Именно так, не выход, а просто лестница, что означало, что это только внутренний проход, не ведущий ни во двор, ни на улицу. Справа вверх уходили ступени. «Бери, Крисси, и быстро наверх!» — подтолкнул Сэм Тессу. «Но наверх скорее! Сейчас они отцепят весь нижний этаж, а ты уходите живее!» Дверь за ними с треском распахнулась, выстрел прорезал тишину хорового зала. «Бегите!» — прошептал Сэм, почти срываясь на крик. Глава 23. Гарри услышал, как внизу в спальне заскрипела дверца шкафа. На чердаке было не жарко, но он весь обливался потом, словно сидел в раскаленной сауне. Может быть, не надо было надевать второй свитер. «Убирайтесь», — сказал он про себя, — «идите прочь». «О, черт, нет», — подумал он тут же, — «идите сюда, идите, получите-ка все, что вам причитается. Ну же, я жду вас». «Думаете, я так уж трясусь над своей жизнью? С какой стати я должен жить вечно? Глава 24. Сэм остался в коридорчике за дверью хорового зала. Он опустился на одно колено, стараясь устроиться поудобнее, чтобы раненая рука не так мешала, и можно было бы хорошо прицелиться. Он чуть-чуть приоткрыл дверь, просунув в щель дуло револьвера, сжимая приклад правой рукой и поддерживая ее левой. Фигура стрелявшего виднелась в лучах света, падавших из коридора за его спиной, силуэтом вырисовываясь на том конце зала. Высокий, лица не видно, однако что-то во всем его облике было знакомое. Мужчина не видел Сэма. Он стрелял только из осторожности, на всякий случай, расчищая себе путь перед тем, как войти. Он снова нажал на курок. В тишине зала щелчок прозвучал очень громко и резко. Он потряс свой кольт. Ничего, патроны кончились. Это меняло планы Сэма. Поднявшись на ноги, он проскользнул через полуоткрытую дверь обратно в зал. Не дожидаясь, пока его противник зажжет свет или подойдет поближе, нужно было брать его немедленно, сейчас же, пока он не успел перезарядить свой кольт. Сэм стрелял на ходу, стараясь прицеливаться после каждого выстрела, выпустив 4 остававшихся у него патрона. На втором или третьем выстреле мужчина, стоявший в дверях, вскрикнул. Боже милостивый, он просто завизжал, как младенец, невероятно тонким, пронзительным и дрожащим голосом, и метнулся назад в темноту. Преследуя его, Сэм левой рукой нащупал в кармане куртки патроны, а правой открыл затвор и выбросил использованные гильзы. Дойдя до двери, выходящей в коридор, соединяющий хоровой и оркестровый залы, за который исчез его противник, Сэм прислонился к стене и перезарядил свой Смит энд Вессон. Ударом ноги он распахнул дверь и выглянул в коридор. Кто-то уже зажег в нем верхний свет. Высокого человека нигде не было видно. Крови на полу тоже не было. Проклятье! Правая рука Сэма никуда не годилась. Она совсем онемела. Он чувствовал, как запястье его набухает под тугой повязкой, насквозь промокшей от крови. Ну, раз уж он совсем разучился стрелять, придется ему просто подойти к этому ублюдку и попросить его сунуться прямо под дуло револьвера, чтобы Сэму удобнее было в него попасть. Двери в комнаты для музыкальных занятий были закрыты. В конце коридора дверь, ведущая в оркестровый зал, была распахнута настежь, и за ней тоже горел свет. Этот парень мог прятаться где угодно, в любой из 10 комнатушек или в зале для репетиций. Но где бы он ни был, он уже наверняка успел сунуть пару патронов в свой кольт, так что время было упущено. Отпустив дверь, которую он держал приоткрытой, Сэм отступил назад и в этот момент заметил того высокого парня, выходящего из оркестрового зала. Между ними было около 40 футов. Это был сам Шаддок. Он поднял руку и выстрелил. В эту секунду дверь, покрытая толстым слоем звукоизоляции, как раз захлопнулась, защищая Сэма от пуль. Сэм повернулся и побежал через хоровой зал, по коридору и вверх по лестнице туда, где он оставил Тессу и Крисси. Добежав до верхней площадки, он увидел, что обе они ждут его в коридоре, освещенные мягким красноватым светом еще одной таблички с надписью «Лестница». Снизу послышались шаги Шаддока. Сэм повернулся и спустился на одну ступеньку. Перегнувшись через перила, он посмотрел вниз и, увидев, как тот поднимается по лестнице, выстрелил 2 раза подряд. Шаддок опять завизжал, как мальчишка. Он отскочил в сторону, прижавшись к стене так, чтобы его нельзя было заметить в проеме лестницы. Сэм не понял, удалось ему ранить его или нет. Все может быть. Во всяком случае, даже если он и попал, рана, без сомнения, была не смертельной, так как Шаддык продолжал подниматься медленно, шаг за шагом, приближаясь, стараясь держаться у стены, чтобы не попасть под прицел. Поднявшись на первую площадку, этот длинный и тощий гад неожиданно высунулся из-за поворота и несколько раз наугад выстрелил вверх. Сэм тихо отступил с площадки назад в коридор. Густой алый свет от надписи «Лестница» лился на лица Крисси и Тессы. Он был похож на кровь. Глава 25. Щелчок, потом тихий скребущий звук, щелк, скрип, щелк, скрип. Гарри сразу понял, что это значит. Вешалки с его одеждой соскальзывали с металлической перекладины. О, как они могли догадаться! Черт возьми, может, они как-нибудь учуяли, что он тут наверху? В конце концов, он ведь потел, как лошадь. Может, после превращения их нюх обострился? Пощелкивание и скрип прекратились. Гарри услышал, как они вынимают из шкафа длинную перекладину для одежды, чтобы открыть люк. Глава 26. Слабенький свет фонарика замигал, собираясь погаснуть, и Тессе пришлось встряхнуть его так, что батарейки задребезжали, чтобы не остаться в полной темноте. Они зашли в какую-то комнату рядом с коридором. Похоже, что это была химическая лаборатория, так как вся она была заставлена большими столами с черными мраморными крышками и высокими деревянными табуретами, а около каждого стола была стальная раковина. Спрятаться здесь было негде. На всякий случай они проверили все окна в надежде, что под одним из них может оказаться крыша, но ничего подобного не оказалось. Внизу, с высоты 2 этажей, виднелась только темная бетонная полоса. В дальнем конце лаборатории была еще одна дверь, через которую можно было попасть в лаборантскую. Тут было полно реактивов в плотно закрытых баночках и пузырьках. На одних были наклеены этикетки с черепом и скрещенными костями, другие украшала зловещая надпись «Осторожно! Смертельно опасно», выведенная ярко-красными буквами. Тесса подумала, что они, наверное, могли бы послужить отличным оружием, если бы у них с Сэмом было время исследовать их содержимое и смешать какие-нибудь подходящие вещества, чтобы получить нечто вроде взрывчатки. Вообще-то она никогда не проявляла склонностей к химии и не числилась среди самых прилежных учеников, так что теперь не могла вспомнить ничего из того, что они проходили в школе. Пожалуй, даже будь у них время, она взлетела бы на воздух вместе с первой же бутылочкой, которую попыталась бы открыть. По выражению лица Сэма Тесса видела, что и он думает то же самое. Через лаборантскую все трое вышли в другую лабораторию. Кажется, это был кабинет биологии. По стенам были развешаны анатомические таблицы. Комната представляла собой не лучшее укрытие, чем предыдущая. Что дальше? Остаться здесь и надеяться, что он нас не найдет? Или поискать какое-нибудь другое место? — прошептала Тесса, глядя на Сэма и крепко прижимая к себе девочку. «Думаю, лучше поискать еще что-нибудь», — ответил Сэм. «По крайней мере, пока мы идем, нас труднее загнать в угол, чем если мы будем сидеть на одном месте». Тесса согласно кивнула. Сэм пропустил ее и Крисси вперед. Между длинных лабораторных столов они пробрались к выходу в коридор. За ними то ли в темной лаборантской, то ли в химическом кабинете послышался тихий, но отчетливый щелчок. Сэм замер, подтолкнул Тессу и Крисси вперед, а сам повернулся, чтобы прикрыть выход из лаборантской. Держа девочку за руку, Тесса сделала шаг к двери в коридор, медленно, осторожно повернула ручку и потянула дверь на себя. Из густой, непроглядной тьмы коридора прямо на нее вышел Шаддок. Вступив в бледный мерцающий круг света от ее фонарика, он ткнул ей в живот холодное дуло своего кольта. — Вы заплатите мне за все! За все! — резко прокричал он. Глава 27. Они откинули крышку люка. Луч света, проникнув через отверстие, упал на стропила чердака, но он не достиг того дальнего угла, где, вытянув перед собой свои бесполезные ноги, сидел Гарри. Его скрюченная, парализованная рука лежала на коленях, здоровой рукой он крепко до боли сжимал пистолет. Сердце его бешено колотилось, совсем как 20 лет назад, во время боев в Юго-Восточной Азии. Грудь жгло, горло пересохло и так сдавило, что он едва мог дышать. Голова его от страха слегка кружилась, но, Бог свидетель, он снова чувствовал, что живет. С лязганием и скрипом они вытянули лесенку. Глава 28. Томми Шаддок сунул дуло своего кольта в живот Тессы Локленд, чуть сгоряча не выпустив в нее весь заряд, не вспоров ей кишки, прежде чем вдруг заметил, как она хороша. Обнаружив это, он расхотел убивать ее. Если он и надумает это сделать, то, по крайней мере, не сейчас, не раньше, чем он заставит ее проделать с ним кое-что. Сделать кое-что для него. Ей придется выполнить все его прихоти. Все, что бы он ей ни приказал, в противном случае он просто размажет ее по стенке, да, оставит от нее мокрое место, больше ничего. Она его, она принадлежит ему, и лучше ей сразу это понять, иначе ей придется горько пожалеть, уж он-то сделает так, чтобы она пожалела. Конец первой дорожки 7-й кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.